Глава 4. Допамин, опиоиды и окситоцин. Эпиграф. Я пишу, как я люблю. Поцелуи, которые мы дарили друг другу в 10 часов вечера в субботу, 12 октября. Сколько полей пшеницы, сколько виноградников сейчас разделяют нас с тобой. Я ненавижу закон. Я хочу чувствовать, чтобы заставить чувствовать других. Изабель Эберхард, исследовательница, 1902 год. А происходит с нами вот что. Допамин, наряду с другими веществами, такими как окситоцин и опиоиды, воздействует на нашу нервную систему до, во время и после занятия любовью. Допамин – это главное феминистское химическое вещество в женском мозге. Когда система выработки и распространения допамина у женщины оптимально активирована, как это бывает в ожидании отличного секса, эффект усиливается тем, что женщина знает, что ее по-настоящему заводит, думает об этом и позволяет себе получить желаемое. Это укрепляет ее фокусировку и мотивацию и придает ей сил в постановке целей. Все эти эффекты вызваны активацией допамина. Точнее было бы сказать, что если вы, будучи женщиной, активируете свою систему допамина в расчете на отличный секс, то ваш мозг может направить эту энергию и на другие сферы вашей жизни. Но эти повышенные суперспособности, этот потенциал, зависит от того, получите ли вы то, что хотели. Если вы разочарованы в сексуальном плане или, что еще хуже, были возбуждены, но не достигли кульминации, то со временем ваша система допамина уже не захочет работать в полную силу в предвкушении секса, и в конечном счете вы потеряете доступ к этому кладезю энергии, которую могли бы использовать как во время секса, так и в других видах деятельности. Вероятность того, что вы испытаете то, что ученые называют активацией, это можно перевести как волнение, возбуждение, станет гораздо ниже. Вы можете быть подавлены и, вероятно, испытывать ангедонию, что дословно означает отсутствие удовольствия. Состояние, в котором мир выглядит бесцветным. При низком уровне активации допамина вы будете страдать от недостатка амбиций и драйва, ваша либидо также понизится. Но если ваш уровень допамина в норме, то вы чувствуете уверенность в себе, творческий подъем, испытываете желание общаться и доверяете своему восприятию. Это вещество влияет на социальные установки человека и его поведение в отношениях. Концентрация и целеустремленность связаны с активностью допамина. Оргазм провоцирует также высвобождение опиоидов, их уровень можно замерить во время сканирования мозга. У практикующих медитацию этот процесс описывается как состояние благоговения, блаженства и единения. Существует предположение о том, что ощущение выхода из тела и входа обратно, которые испытывают некоторые люди во время операции, и предсмертные ощущения, которые позволяют умирающим людям чувствовать эйфорию и блаженство, также, вероятно, связаны с допамином и опиоидами. Стремление женщины к свободе, желание обрести ее и жить, основываясь на любви к себе, все эти феминистские искания также усиливаются у женщин при выбросе допамина перед оргазмом и под действием оргазма на мозг. Лимбическая система головного мозга, как мы убедились, регулирует гормоны, которые получает женский мозг во время возбуждения и производит после оргазма или его отсутствия. И таким образом У женщин вагина служит своеобразной системой передачи состояний освобождения, самореализации, уверенности в себе и даже мистицизма. То, что эти состояния обусловлены химическими процессами, вовсе не означает, что это не настоящая любовь к себе, не настоящее стремление к свободе или не настоящее блаженство. Те из нас, кто по роду своей деятельности не является ученым, часто забывают, что химические вещества мозга являются средствами передачи очень глубоких человеческих истин. Помните, как после начала болезни я стала видеть мир плоским, менее красочным и менее интересным, чем прежде? Эти перемены в восприятии окружающего были, вероятно, связаны с дезактивацией допамина и опиоидов в моей системе, так как одна из ветвей тазового нерва, прежде возбуждавшаяся активацией допамина, была заблокирована. Из-за повреждения нервов в одной из ветвей уровень активации допамина, окситоцина и опиоидов в моем мозге был ниже, чем обычно. Я получала определенную долю гормонов в результате клиторального оргазма, но в то же время у меня в мозге не происходило полной активации этих химических веществ, которые я привыкла ожидать. Будучи одной из немногих женщин в мире, насколько я знаю, которые с точки зрения нейробиологии пережили разрыв этих схем и их последующее восстановление, я считаю свой опыт руководством, содержащим некоторую важную информацию. Мир выглядел для меня по-другому, и я сама была другой. Как мы уже отметили, женщина с низким уровнем допамина будет иметь низкое либидо и склонность к депрессии. С другой стороны, если вы женщина и ваш уровень допамина находится на оптимальном уровне активации, вы будете чувствовать уверенность в себе, проявлять творческие способности и общительность, испытывать сильные чувства по отношению к другим людям. У вас будет твердая точка зрения, вы будете гордиться своей работой, испытывать чувство благополучия и удовлетворенности, будете целеустремленны и настойчивы в выполнении задач, и у вас будут реалистичные ожидания. Все эти качества любой руководитель перечислил бы как необходимые для того, чтобы менять правила игры и влиять на мир вокруг. Вы чувствуете, что ваша жизнь наполнена смыслом до тех пор, пока после сексуального возбуждения получаете награду и видите, как люди связаны друг с другом. Благодаря той роли, которую играет допамин, вы также можете чувствовать связь между своим телом и действиями и реакциями тел других людей. Как сказал доктор Джим Фаус из Университета Конкордия, допамин можно назвать причинно-следственным химическим веществом. Его выработку можно активировать разными способами, занимаясь физическими упражнениями, принимая наркотики вроде кокаина, общаясь, делая покупки, играя в азартные игры, и в результате вы наслаждаетесь сексом. Связь феминистских настроений и регулярного восприятия мозгом женщины, прямой связи между причиной и следствием, между ее действиями и желаемым результатом, очевидна. Оптимальная работа допамина в вашем мозге предполагает гибкость в принятии решений. Это помогает вам в нужное время принять правильное решение в постоянно меняющемся мире, отмечает доктор Пфаус. Допамин – это химическое вещество, ответственное за принятие решений, вещество, участвующее в процессе формирования лидерских качеств и чувства уверенности в себе. Такие эксперты, как Дэвид Линден, который в своей книге «Компас удовольствия», как наш мозг заставляет нас кайфовать от жирной пищи, оргазма, физических упражнений, марихуаны, щедрости, водки, обучения и азартных игр, описывает эффект воздействия допамина. Отмечает, что это вещество приносит чувство удовлетворенности собой, порождает ощущение сильного внутреннего «я», вызывает готовность ответить на новые вызовы. Доктор Хелен Фишер, антрополог и автор книги «Анатомия любви», обнаружила, что романтическая любовь – это не просто эмоция, а результат действия чрезвычайно мощной системы мотивации мозга, отвечающей за вознаграждение. Доктор Фишер обнаружила, что в основе романтической любви лежат составляющие, имеющие биохимическое происхождение, вожделение, вызываемое андрогенами и эстрогенами, притяжение, управляемое высоким уровнем допамина и норадреналина и низким уровнем серотонина. Это объясняет перепады настроения в начале ухаживания. И, наконец, привязанность, которую создают окситоцин и вазопрессин. Уровень этих влияющих на изменение настроения химических веществ может повышаться благодаря мультиоргазмическому потенциалу как у некоторых женщин, так и у большинства мужчин. Исследователи Синди Местон и К. Маккол в своей работе 2005 года «Реакция допамина и норадреналина на сексуальное возбуждение», вызванное просмотром видеофильмов у здоровых женщин и у женщин с сексуальной дисфункцией, также сообщили об обнаружении связи между нормально функционирующей системой выработки допамина и норадреналина и силой женской сексуальной реакции. О допамине и норадреналине авторы написали, что эти трансмиттеры играют важнейшую роль в женской сексуальности. Французский невролог Клод де Контрекер, который отслеживал с помощью различных препаратов воздействие серотонина и допамина на поведение и чувства, обнаружил, что допамин оказывает эффект, противоположный тому, что имеет серотонин. Что произойдет, если вы будете стимулировать нейротрансмиссию допамина в мозге? Ваш разум станет более активным, и вам захочется двигаться. Допамин стимулирует мотивацию и устраняет нерешительность, считает он. Это повышает уверенность в себе, утверждает ученый. Допамин избавляет от депрессии, оказывая стимулирующее действие, пишет он. Это вещество активизирует приток крови, который может играть важную роль в его антидепрессивном действии. Однако, если допамин активирован сверх меры, предупреждает он, то уверенность в себе может взлететь до маниакального уровня. Не менее важно для нас изучить и роль серотонина. Миллионам мужчин и женщин назначают селективные ингибиторы обратного захвата серотонина – СИОЗС, которые являются современной формой антидепрессантов. При этом женщинам СИОЗС прописывают гораздо чаще, чем мужчинам. Предупреждают ли миллионы этих мужчин и женщин о том, что СИОЗС могут резко понизить их либидо и способность испытывать оргазм? В связи с повышением уровня серотонина, СИОЗС вызывают состояние насыщения, чувство довольства, и это приятно. Но, с другой стороны, это снижает мотивацию. Де Контрекер обнаружил, что при повышенном уровне серотонина купируются эмоции, подавляется или вовсе блокируется сексуальное желание. Люди становятся не просто менее агрессивными, но и сонными. У них снижается даже двигательная активность. В то же время снижение уровня серотонина повышает активность допамина, который, как считает Де Контрекер, заставляет людей испытывать повышенную общительность, агрессивность и сексуальность. Политический подтекст этих двух настроений или расположений духа очевиден. В патриархальных обществах, я уверена, давно заметили связь между сексуальной активностью женщин и их целеустремленностью, мотивированностью, энергичностью. Вот почему я называю допамин главным феминистским химическим веществом. Женщину с оптимальным уровнем допамина трудно побудить на действия, направленные против нее самой. Она не склонна к саморазрушению, плохо поддается манипуляции и контролю. Другие ученые также подтверждают, что в мозге происходит что-то очень значимое для настроения, когда достигший пикового уровня допамин подготавливает организм к оргазму. А после оргазма начинают проявляться гендерные различия. У мужчин в этот момент уровень допамина резко снижается, и они на время теряют интерес к сексу. У них есть рефрактерный период, в течение которого они не могут возбудиться. Но падает ли уровень допамина и в женском мозге? Подает ли пролактин женщине сигнал «уже хватит», особенно если она склонна к множественным оргазмам? Совсем не обязательно. Если женщина собирается получить еще оргазм и еще, она будет продолжать получать необходимую дозу повышенного допамина. И современные исследования доказывают, что при благоприятных условиях почти все женщины способны без труда испытывать оргазм. Почему это так важно? Потому что это показывает, что все женщины, которые испытывают оргазм, и особенно те, что могут испытывать много оргазмов, в течение действительно удачного дня имеют возможность получить намного больше допамина и опиоидов, чем мужчины, с которыми они занимались любовью, и больше, чем другие женщины, которые ничего не знают о сексуальном удовольствии. Я спросила доктора Пфауса, означает ли это, что чем больше оргазмов, тем больше выбросов опиоидов. «Вполне может быть», — ответил он. «У женщин, которые испытывают мощный множественный оргазм, предположительно, уровень опиоидов действительно гораздо выше». Что удивительно, оргазм также повышает уровень тестостерона у женщин. И это еще одна причина того, почему женщиной, наслаждающейся отличным сексом, трудно помыкать. Писательница Мэри Роуч, обращавшаяся к этой теме, подчеркивает, что тестостерон больше, чем любой другой гормон, влияет на либидо женщины, а также побуждает ее желать еще больше секса. Таким образом, получается, что секс повышает уровень тестостерона у женщин, что в свою очередь повышает их либидо, а это делает их более напористыми и ориентированными на то, чтобы получить еще больше секса. Эта связь многократно доказана. Например, тестостеронотерапия, применяемая для лечения менопаузы у женщин, хотя это и спорный метод, в качестве побочного эффекта повышает их либидо, а также делает более напористыми. И страх, который всегда присутствовал в патриархальных обществах, что будет, если позволить женщинам заниматься сексом, получая от этого удовольствие, ведь это сделает их более чувственными, плохо управляемыми, подтверждается научными фактами. Мне не нравится проявление феминизма, когда один пол ставится выше другого. Так что, делая какие-либо оценочные суждения, я никогда ничего подобного не подразумеваю. Среди полов нет лучшего. Просто представители одного пола теоретически способны во время секса достигать большей допаминовой и опиоидной активации, которая оказывает весьма специфическое воздействие на мозг и даже на личность в целом. Мы не можем игнорировать тот факт, что природа создала глубокое различие между полами, наделив женский организм большими возможностями, которые проявляются в процессе получения сексуального удовольствия. Конечно, это не игра с нулевой суммой. У мужчин есть свои, другие способы получения дополнительной порции допамина. Это проявляется в том, что под влиянием допамина, если женщина здорова, не подавлена, не травмирована и не унижена, она испытывает больше эйфории, становится более уверенной в себе, более творческой и напористой, возможно, чуть более, чем этого хотелось бы обществу с патриархальными традициями. Феминистки постоянно взывают к подавленному голосу женщин. На практике серотонин действительно подавляет его, а допамин, наоборот, помогает ему выйти на свободу. Согласно последней научной модели, допамин усиливает концентрацию и инициативность. Опиаты вызывают чувство блаженства, океаническое чувство, трансцендентное состояние. Вы когда-нибудь видели группу людей, которые разговаривают сразу после того, как приняли кокаин? Вы не сможете заставить их замолчать. Кокаин вызывает этот эффект, стимулируя выброс допамина в мозге. Интересно, что первым кокаином начал злоупотреблять доктор Уильям Холстед в больнице имени Джона Хопкинса, потому что это вещество позволяло ему чувствовать себя непобедимым, придавало ему энергию и уверенность в своих силах, подавляло чувство усталости. Наверняка, читая это, множество гетеросексуальных женщин вспоминают, как после занятий любовью они испытывали тягу к общению, в то время как их любовника неумолимо клонило в сон. Вы очень хотели поговорить. Вам столько всего надо было рассказать. Исследования показывают, что многие женщины, по их признанию, будут спящих партнеров мужчин, чтобы поговорить с ними. Если вам тоже доводилось так поступать, вы знаете, кто вы, хотя тогда, возможно, не понимали, откуда взялось необоримое желание сделать именно так. Эта общительность, остановить которую невозможно, результат воздействия допамина в ожидании еще одного оргазма. Еще раз повторю то, что вы уже должны были усвоить. Здоровая, сексуально удовлетворенная вагина регулярно вызывает сильную активацию допамина, а также выброс окситоцина и опиоидов, которые отвечают за ощущение радости. Таким образом, вагина дает женщине возможность испытать чувства, которые побуждают ее создавать, исследовать, общаться, побеждать и преодолевать. А поскольку женщины теоретически могут испытывать больше оргазмов, чем мужчины, и, опять же, теоретически, во время занятий любовью у них вырабатывается больше окситоцина, они также решаются на более глубокие чувства, более сильную любовь, более сильную привязанность и более сильное влечение. Давайте подробнее рассмотрим окситоцин, гормон объятий. Его функция в организме человека заключается в том, чтобы связывать людей друг с другом, потому что вдвоем выжить легче. Окситоцин также позволяет людям более четко видеть взаимосвязи между явлениями и людьми. Дэвид Линден сообщает, что окситоцин в форме назального спрея, который был разработан для того, чтобы помочь молодым матерям наладить лактацию, марка называется «жидкое доверие», также использовался и для других целей. Те, кто вдыхал спрей, стали больше доверять незнакомцам, даже после того, как их обманули в игре. Они были больше предрасположены к социальным рискам, они также были более склонны видеть связь между явлениями и лучше распознавали эмоциональные состояния других людей. В известном эксперименте окситоцин помог испытуемым интуитивно правильно распознавать эмоции другого человека, когда испытуемым демонстрировали фотографии человеческих лиц, на которых были видны только глаза. Окситоцин – это женская эмоциональная сверхспособность. Он вызывает родовые схватки и способствует выработке грудного молока. В эволюционном процессе его роль заключается в том, что он формирует у нас привязанность к нашим детям и партнерам на время, достаточное для того, чтобы успеть совместно вырастить ребенка, пока он не станет самостоятельным. В экспериментах, когда ученые блокировали выработку окситоцина или допамина, самки млекопитающих игнорировали свое потомство. Такая блокировка подавляет желание. Когда ученые проводили этот опыт с грызунами, которые были зависимы от кокаина, морфина или героина, крысам требовалась более низкая доза наркотиков, и в дальнейшем они демонстрировали симптомы избавления от зависимости. Окситоцин и его рецепторы продолжают удерживать лидирующие позиции среди кандидатов на звание производителей счастья, утверждают Навнит Магон и Санджай Калра в книге «Оргазмическая история окситоцина. любовь, страсть и роды. Окситоцин также обладает успокоительным эффектом. Одна единственная крыса, после того, как ей вводили инъекцию окситоцина, могла успокоить целую клетку встревоженных грызунов. Наконец, он усиливает сексуальную восприимчивость. Поэтому нет ничего удивительного в том, что если нервные пути, ведущие от мозга к вагине, повреждены, женщине кажется, что жизнь утрачивает смысл. Не будет преувеличением сказать, что сексуально удовлетворенная вагина отвечает за те процессы в женском мозге, которые можно назвать биохимической составляющей смысла жизни. Зависима ли вагина от любви? Эпиграф. В течение месяца я была совершенно счастлива. Какое-то счастье, милый, найти твое письмо. Не буду говорить, что отчаянно в этом нуждалась, поскольку это мое хроническое состояние. До этого у меня не было жизни, до тех пор, пока ты не подарил мне всю радость, которую только можно себе представить. Ничто не может отнять ее у меня сейчас или уменьшить в моих глазах. Она наполняет все мое существо свободой. Я не могу сказать это тебе, потому что как только я собираюсь, ты обнимаешь меня. Алло, не поплю де волонте. Эдит Ортон из письма Мортону Фуллертону. Итак, допамин придает нам уверенности и одаряет нас верой. Опиоиды отвечают за вызывающие привыкание приливы счастья и хорошего самочувствия, а окситоцин, уровень которого, как показали исследования, повышается при оргазме, в результате чего женщины, способные испытывать множественные оргазмы, теоретически могут производить его больше, чем мужчины, заставляет нас создавать пары, испытывать чувство любви и доверия и приводит к тому, что нам хочется больше заниматься любовью. Может ли это объяснить, почему, несмотря на то, что среди сексуально зависимых людей, подавляющее большинство мужчины, многие женщины тоже чувствуют, что время от времени они становятся зависимы от любви? Теоретически наши женские оргазмы сильнее. Но когда допамин и опиоиды покидают нервную систему, наше самочувствие теоретически становится гораздо хуже, чем у большинства мужчин. Это синдром отмены, который во многом напоминает синдром отмены у опиумных наркоманов. С точки зрения биохимии, эта зависимость означает, что поскольку подъемы уровня допамина у нас выше, то и упадки гораздо более ощутимы. Поэтому женщины чаще, чем мужчины, склонны к мистике и больше рискуют впасть в зависимость от сексуальной любви. Ее не следует путать с зависимостью от секса, который чаще подвержены мужчины. Более высокий уровень окситоцина и допамина, который мы можем вырабатывать, и теоретически больнее ощущать его снижение, опять же теоретически, делает нас зависимыми от нашего объекта любви, влечения, тогда как объект не испытывает ничего подобного. За разъяснениями я вновь обратилась к ученым. Я разговаривала на этот счет с доктором Джимом Фаусом в его лаборатории в Университете Конкордия. Доктор Фаус является первопроходцем в изучении новых границ женской сексуальности, и он считает, что есть все основания предполагать связь между женским оргазмом, активацией допамина и повышением степени уверенности в себе. Мне посчастливилось присутствовать в его лаборатории при удивительном эксперименте и наблюдать, как доктор Пфаус и группа аспирантов демонстрируют роль женского сексуального удовольствия в выборе партнера. Подробности этого потрясающего эксперимента опубликованы в мартовском выпуске Archive of Sexual Behavior за 2012 год под названием «Кто, что, где, когда и, возможно, даже почему. Как опыт сексуального удовлетворения связан с сексуальным желанием, предпочтениями и исполнениями. Сам доктор Пфаус, моложавый, энергичный ученый, который в свободное время предпочитает носить футболки, удобные ботинки и черную кожаную куртку. Лаборатория доктора Пфауса стоит во дворе кампуса Университета Конкордия, который находится в красивом, застроенном зданиями из красного кирпича, пригороде спокойного Монреаля. В ярко освещенной оживленной лаборатории вдоль стен стоят чистые пластиковые клетки, в которой живут ухоженные самцы и самки крыс. Когда я пришла к нему в лабораторию, доктор познакомил меня со своей группой исследователей, как минимум половину из которых составляли молодые женщины. Тогда у меня на глазах доктор Пфаус и его группа доказали роль женского сексуального удовольствия в выборе пары среди низших млекопитающих, роль жаждущих удовольствия вагины, клитора и шейки матки в танце эволюции. Одна из женщин-ученых осторожно подняла черно-белую самку крысы и, поглаживая ее, показала мне, как она будет делать животному инъекцию налоксона, чтобы под его воздействием та не испытывала приятных ощущений во время своего первого в жизни сексуального опыта. Я могла себе это представить, но в то время, как мы обе наблюдали за крысой-подростком, которая с любопытством бегала вокруг после инъекции, от меня и от молодой женщины-ученого явно веяло тоской. Если одной группе крысиных самок ввели налоксон, который блокирует ощущение удовольствия, то другой контрольной группе ввели физиологический раствор, который не оказывает никакого воздействия. При этом крысам в обеих группах также вводили гормоны, которые запускали овуляцию, гарантируя тем самым, что в нормальных условиях они будут очень хотеть секса. Самок крыс помещали в клетки, разработанные женщиной-ученым. Там была перегородка из оргстекла с четырьмя маленькими отверстиями. Это позволяло самкам крыс забегать и выбегать из той части клетки, где их ждали самцы. Так как мужские особи заметно крупнее, они не могли пролезть вслед за самками через эти небольшие отверстия. Таким образом, эти отверстия давали самкам контроль над контактом. Самки крыс, которым ввели физиологический раствор, то есть те, что могли испытывать удовольствие, вели себя, иначе и не скажешь, невероятно кокетливо. Они забегали и выбегали из пространства самцов, многократно приставали к ним. Я узнала, что самки крыс пристают к самцам, стреляя глазками, проникновенно смотрят им прямо в глаза, а затем убегают прочь. Прыгали вокруг самцов — это еще один признак сексуального желания. Они позволяли самцам лизать и нюхать свои гениталии. Одна самка долго пыталась впихнуть самца в свою клетку. В конце концов, в какой-то момент она просто начала запрыгивать ему на плечи и карабкаться на голову. И совершенно очевидно, их активность только усиливалась. После инъекции физраствора самки получали от самцов, что хотели. И это все сильнее располагало их к дальнейшему диалогу и все сильнее возбуждало. Для группы с физраствором это был настоящий выпускной вечер. Возбуждение, активность, взаимодействие. В отличие от них, самки под воздействием налоксона были чем-то похожи на героев пьесы Ибсена. После первоначального обнюхивания и тактильного контакта со стороны самцов они просто перестали реагировать на них. Этот момент можно было отметить очень четко. После нескольких забегов к самцам они прекратили взаимодействовать со своими партнерами, перестали забегать на мужскую территорию клеток, перестали стрелять глазками, перестали карабкаться на особей мужского пола. Вскоре каждая самка мрачно смотрела перед собой, сидя на своей территории, куда самцы не могли попасть, хотя один самец, я никогда этого не забуду, отчаянно пытался протиснуться через слишком маленькую дырочку и в позе попрошайки пытался протащить свою подругу через крошечное отверстие за хвост зубами. Но самки постоянно находились на своей стороне кровати. Они почти совсем перестали двигаться, не смотрели на самцов и выглядели вялыми. Сексуальное удовлетворение не придавало им сил. В этой сцене меня поразило не только то, что у этих самок сексуальное желание не усиливалось, у них не усиливалось вообще ничего, они никак не взаимодействовали с окружающей средой. Финал этого эксперимента оказался еще более драматическим. На тот момент ученые запустили налоксоновый эксперимент с ароматами, такими как лимон или миндаль, создав ассоциацию с самцами крыс, поскольку мех самцов был пропитан этими запахами. Позже, когда молодые самки, которым вводился налоксон, помещались в клетку с двумя самцами в качестве потенциальных сексуальных партнеров, то есть в ситуацию, когда самки могли выбирать, они избегали самцов-крыс, от которых пахло знакомым им ароматом, даже если это был новый самец, и даже если эти самки теперь могли испытать удовольствие. Другими словами, своим поведением самки демонстрировали, что они помнят свой негативный сексуальный опыт и принимали решения соответственно. Доктор Пфаус отметил, что во время эксперимента они показали большую активность в префронтальной коре. Он доказал, что даже у самок низших млекопитающих есть сексуальные воспоминания, и они думают о том, как предотвратить повторение неудачного сексуального опыта, который не принес им удовольствия. В поразительно поэтических для научного журнала выражениях доктор Пфаус пишет, что его эксперимент доказал, в начале сексуальной жизни индивида существует некий критический период, который определяет любовную карту или шаблоны функций, движений, чувств и межличностных взаимодействий, связанных с сексуальным удовольствием. В тот день я покидала лабораторию в восторге от увиденного и радуясь тому, что после инъекции налоксона крысам дали шанс получить инъекцию физраствора в будущем. Ведь это говорила сама природа. Во время первого эксперимента самки, группа с физраствором, так страстно желавшие сексуальных удовольствий, что даже запрыгивали на головы счастливых самцов, действовали свободно, и, как отметил доктор Пфаус, и в его словах была лишь доля шутки, в обстановке, в которой никто никогда не назвал бы их шлюхами или недостойными звания женщины. Я чувствовала себя странно освобожденной от того, что увидела. Самой природой и эволюцией устроено так, что интенсивное женское сексуальное желание прочно укоренено внутри каждой, даже самой крошечной самки млекопитающего на Земле. Третий сексуальный центр у женщин. Многие лаборатории занимаются изучением природы сексуальности, и эксперименты приносят много новой информации о женском возбуждении, желании и эмоциях. Другие эксперименты доктора Пфауса показали, что самки-крыс, когда им была предоставлена такая возможность, отдавали предпочтение половому контакту, то есть контакту, который они могли контролировать, с клиторальной, вагинальной и цервикальной стимуляцией, а не кисточке, которая стимулирует только клитор. Эксперименты с помощью метода магнитно-резонансной томографии в лаборатории доктора Барри Комиссарука при университете Рутгерса, проведенные в 2012 году, продемонстрировали, что это может быть верно и для женщин. Похоже, что влагалище и устье шейки матки эволюционно устроены таким образом, что им необходим контакт с проникновением. Исследования доктора Комиссарука выявили, что стимуляция гениталий, клиторальная, вагинальная и цервикальная, активируется разными, но в то же время соседними участками коры головного мозга, и что эти области также относятся к разным функциям и эмоциональным центром. Этот эксперимент ярко подтвердил, наряду с другими удивительными гипотезами, существование у женщин третьего сексуального центра, на этот раз в устье шейки матки. Эксперименты Беверли Уиппл заставили выдвинуть эту гипотезу еще в 1980 году. Идея наличия еще одного сексуального центра у женщин имеет для меня глубокий смысл. Я испытала это на себе, хотя, согласно нашему пониманию анатомии женского оргазма, который бытовал до недавнего времени, такого центра просто не должно быть. Но с точки зрения эволюции это весьма разумно, так как для женщины самое удобное – клиторальный оргазм, но для репродукции крайне важно, чтобы женщины имели возможность испытывать дополнительное сильное удовольствие от давления в самом устье шейки матки, потому что оно поощряет сексуальные контакты с проникновением и таким образом приводит к беременности. Со слов многих женщин я знала, когда во время секса активно задействована шейка матки, оргазм может проявляться гораздо ярче. Женщина может даже расплакаться. Многие рассказывали мне, что они эмоционально подсели на это ощущение, которое дают им их партнеры. В рамках группового эксперимента, когда женщин просили субъективно ранжировать оргазмы, Комиссарук выявил повышенную эмоциональную субъективность по отношению к некоторым сексуальным областям по сравнению с другими. Я думаю, что эти эксперименты должны помочь в корне изменить наше представление о том, из чего состоит наше «я». Начиная с XVIII века, понятие «я» определялось на Западе как независимость. Но вагина и шейка матки, даже самой влиятельной женщины, не могут так просто стать независимыми. Влагалище и устье шейки матки, кажется, эволюционно сконструированы таким образом, что им нужен кто-то еще, и они бескомпромиссно ставят женский мозг в ситуацию, когда требуется связь с другим человеком. Получается, что влагалище и шейка матки с их встроенной тягой к другим являются своеобразной эволюционной гарантией того, что гетеросексуальные женщины всегда будут находиться в состоянии зависимости от мужчин и должны быть готовы иметь с ними сексуальные отношения, даже несмотря на все вытекающие из этого эмоциональные и физические риски. Такая схема гарантирует, что женщины, побуждаемые сильными желаниями изнутри, будут стремиться к образованию связей с другими людьми, даже с риском потерять собственную независимость. Поэтому многие женщины считают, что использование вибраторов или мастурбация – не приносит такого эмоционального удовлетворения, какое могут дать занятия любовью с партнером. Доктор Пфаус считает, что мы, возможно, имеем жесткую ассоциативную привязку этого вида стимуляции к другому индивидууму, с которым мы должны строить отношения, и получение бестелесной стимуляции, хотя и доставляет удовольствие, но совсем не в той степени, в какой мы можем его испытать при контакте с другим индивидуумом. Что ж, возможно, это не так уж плохо. Доктор Хелен Фишер утверждает, что биологически мужское и женское возбуждение находятся во взаимодействии друг от друга, когда оба пола работают как одна команда. Это максимизирует успех каждого из них. Что если для сексуальности и удовлетворения на самом деле требуются оба представителя – более независимый мужчина и более зависимая женщина. Что если это жадное желание, испытываемое вагиной, естественный способ коррекции возможного дисбаланса, обусловленного распространенным мировоззрением, которое основывается только на мужской биологии? «Женщина без мужчины, как рыба без велосипеда», уверяет нас лозунг феминизма второй волны. Но, может быть, на самом деле это не так. Сейчас я думаю, что отрицание этой потребности в мужчинах для сексуального удовольствия в жизни гетеросексуальной женщины не соответствует целям феминизма и в целом ничем не помогает самим женщинам. Очевидно, что гетеросексуальной женщине не нужен любой мужчина, но для нее оскорбительно, когда отрицается ее зависимость от мужчины, который ей действительно нужен, или высмеиваются ее переживания, если он ушел. Кроме того, отрицание этого парадокса женской независимости, сосуществующей с потребностью в зависимости, не помогает лесбиянкам и бисексуалкам понять, почему потребность в партнере так часто бывает столь сильна. Эта идеология никак не помогает женщинам любой сексуальной ориентации понять, почему вибратор и порция мороженого, хотя и доставляют удовольствие, но при этом не делают меньше потребность в слиянии. Мы должны уважать главный парадокс женского состояния – сексуальную и эмоциональную потребность вагины и шейки матки и признать тот факт, что женщины в некотором смысле легче, чем мужчины, попадают в зависимость от любви и хорошего секса с человеком, который активирует всю эту пьянящую лавину химических веществ. Доктор Дэниел Амен в своей книге «Мозг и любовь» «The Brain in Love», а также многие другие нейробиологи, чьи работы до сих пор не переведены на язык массовой культуры, предполагают, что некоторые виды поведения женщин, которые в настоящее время трактуются как вынужденные или мазохистские, на самом деле надо рассматривать как естественную и, вероятно, обусловленную эволюцией ответную реакцию на изменения в мозге, вызванные женским оргазмом. Иными словами, для женщины хороший секс на самом деле влечет за собой биохимическое привыкание, которое происходит определенным образом, не так, как у мужчин. И это означает, что когда этот стимул исчезает, человек испытывает дискомфорт и стремится получить его снова. А плохой секс с невнимательным или эгоистичным партнером на самом деле разрушителен с точки зрения химических процессов и, кроме того, с психологической точки зрения вредит женщине, что, опять же, не похожи на те процессы, которые происходят у мужчин. И мы узнаем, почему так. Нейробиолог Саймон Левей в своей работе «Мозг и половые взаимоотношения» отмечает, что у представителей обоих полов оргазм вызывает к жизни тот же механизм привыкания, что и разного рода зависимости – и все подобные механизмы основываются на действии допамина. Порно, страсть к накоплению денег, стремление к власти, азартные игры, шопоголизм, видеоигры. Если что-то повышает у вас уровень допамина, то может возникнуть привыкание. Достигнув пиковой точки, привыкание воздействует на нашу нервную систему таким образом, что почти не оставляет нам иного выбора, кроме как стремиться снова и снова испытывать эти ощущения, даже если это приводит к страданиям. Из тысячи различных химических веществ увеличение выброса допамина вызывают всего несколько – алкоголь, кокаин и другие опиаты и наркотики. Чрезмерные проявления обычного поведения – также способны повышать уровень допамина. Поэтому физические упражнения и порнография тоже могут вызвать привыкание. Но мы живем в эпоху постфеминизма, когда женщину велят просто трахаться как мужчины, потому что это якобы приводит к освобождению и поощряют их к тому, чтобы вступать с мужчинами в дружеские сексуальные отношения и покидать постель очередного любовника с той же легкостью и небрежностью, какую традиционно демонстрировали мужчины. Я же утверждаю, что этот мужской подход, основанный на отсутствии привязанности, ставит перед женщинами очередные рамки, в которые они должны втиснуться, совершая насилие над самими собой и игнорируя свои истинные потребности. Ведь сексуально зависимое поведение, то есть зависимость от партнера, подходящего с точки зрения вегетативной нервной системы, проявляется у женщин очень ярко. И, возможно, я не открою тайны, но таковы уж мы, женщины, мы с удовольствием болтаем с потенциальными партнерами или новыми любовниками о великих личностях, интересных биографиях, общих интересах. И этот аспект ухаживания, безусловно, имеет большое значение, но куда важнее другое. Если из-за него или нее в нашем теле не возникает некое особенное чувство, если он или она не пахнет так, как нам нравится, не имеет того вкуса, который нас устраивает, прикасается к нам не так, как это необходимо для удовлетворения наших потребностей и не доставляет нам удовольствия, то нам не так уж важно, позвонит ли он или она снова. Однако, если этот кто-то способен привести нашу вегетативную нервную систему в состояние повышенной готовности, если он или она вызывает всплеск допамина от предвкушения, если он доводит нас до состояния, когда весь мир вокруг светится вследствие выброса опиоидов, этот мужчина или женщина заставляет наше сердце сжиматься от тревоги в ожидании звонка. Если этот человек сумел правильно активировать нашу уникальную нервную сеть, то мы испытываем настоящую ломку, когда его нет рядом, потому что страстно желаем повторить этот яркий опыт снова и снова, настоящую болезненную ломку. А когда женщина наслаждается хорошим, удовлетворяющим ее во всех смыслах сексом, полным заботы и внимания к ней сексом, который активирует всю ее тазовую нервную сеть, а также интенсивно задействует вегетативную нервную систему, она достигает пика работы мозга. Эти химические вещества, которые в сущности являются наркотиками, подготавливают женскую нервную систему к тому, чтобы преодолевать огромные препятствия на пути к обладанию любимым человеком, завоевывать его внимание эксцентричным поведением в погоне за любовью и сексуальным удовольствием и быть физически не в состоянии разложить все по полочкам, взять себя в руки и забыть его или ее. Если женщине и удастся избавиться от наваждения, то для этого придется приложить сверхчеловеческие усилия и пойти на огромные эмоциональные затраты. Мозг в состоянии пикового максимума может также включать гормоны, которые вызывают навязчивые мысли о любимом человеке и отвечают за заботливое и даже самоотверженное отношение. И этот пиковый максимум является движущей силой для обоих полов. Представители обоих полов испытывают страстную привязанность и страдают от неразделенной любви. И, конечно, вопросы об эмоциональных и физических различиях между половым контактом и мастурбацией для мужчин, о роли привязанности для них и связи между мужской сексуальностью и сознанием заслуживают отдельной книги. Однако женщины потенциально способны испытывать множественный оргазм, что в определенной степени меняет одну из частей уравнения пикового максимума. Сафо писала о ревности, которая глубоко в моей груди, все сердце содрогается, разливая под кожей пламя, лихорадка сотрясает мое тело. Автор «Песни песней», многие ученые предполагают, что это была женщина, писал: «Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви. На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя, искала его и не нашла его. Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать того, которого любит душа моя. Искала я его и не нашла его». Скорбящая Дидона, покинутая своим возлюбленным Энеем, маленькая, бедная гувернантка, которая чуть не погибла в пылающей спальне, пытаясь спасти любимого в романе Шарлотты Бронте «Джейн Эйр». Мэгги Тулливер, героиня романа «Джордж Эллиот. Мельница на Флоссе», которая пренебрегла своей репутацией, ролью в обществе и общепринятыми нормами ради рокового любовного влечения. И, наконец, вы, моя дорогая слушательница, которая, вероятно, и чаще всего, к собственному разочарованию, не раз проверяла, не пришел ли ответ на электронное письмо или сидела перед молчащим телефоном, как это делала я. Кто мы все? Жалкие примитивные мазохистки? Нет, совсем наоборот. Нами движет какая-то чрезвычайно могучая сила, что-то такое, чего пока никто не может понять по-настоящему. Но я думаю, что это очень возвышенное и благородное стремление. Парадокс заключается в том, что женщинам, чтобы стать по-настоящему свободными, надо понять, каким образом природой устроена наша зависимость от любви, привязанности, близости с тем мужчиной или женщиной, который нам нужен. Я убеждена в том, что мы должны с уважением относиться к женской порабощенности в любви и сексуальных отношениях, не подавляя это чувство и не высмеивая его, потому что только так мы можем его познать. Ведь иначе женщина, втянутая в борьбу с любовью и своими глубинными потребностями, начинает бороться сама с собой, чтобы найти способ восстановить свою независимость и в то же время не утратить тех новых свойств своей личности, которые пробудились вместе с жаждой воссоединения с возлюбленным. Женщина, которая борется с привязанностью и потерей себя, вовлечена в борьбу за себя, как и любой человек, находящийся в поисках. Конечно, биологические реакции, о которых я здесь рассказываю, уже давно описаны в психоанализе и в художественной литературе, но только недавно наука добавила новые изменения и объяснения этого состояния ума, описанного поэтами, писателями и психологами. Одно из моих любимых американских сленговых словечек, обозначающих вагину – «the force» – «сила». Ведь это так и есть. Женщины относятся к любви, сексу и близости так серьезно, потому что природа устроила нервные пути в их половых органах, и их мозг так, что они лучше мужчин, хотя на самом деле это верно и для представителей мужского пола, осознают потребность в душевной связи, любви, близости и эротике, одна из важнейших для человека. Культура, которая не уважает женщин, как правило, стремится высмеять и женскую озабоченность любовью и эротикой. Но часто мы одержимы нашими возлюбленными не потому, что у нас нет своей личности, а потому что возлюбленные физиологически разбудили новые грани личности в нас самих. Разве мы не должны гордиться тем, что мы такие, какие есть? По-моему, у нас есть повод для гордости.